Скажите, а покойная ваша теща не любила шутить? А что такое? А может быть, никаких бриллиантов нет? Ну что вы, товарищ Вендер, ну что вы говорите? Ну не машите, не машите руками. Ну, значит, все прекрасно. Будем надеяться, что достояние Иванополо увеличится еще только на один стул. Товарищ Бендер, а вас сегодня в газетах писали. Что вы мелите? Я. Какой газете? Как это я мелю? Чего я не мелю? Вот в газете. А газета «Станок». Вот здесь. Что случилось за день? Читайте. Попал под лошадь. Да. Вчера на площади Свердлова попал под лошадь извозчика номер 8974 Г.О. Бендер. Вот, это вот, вы. Да. Как пострадавший отделался легким испугом. Это извозчик отделался легким испугом, а не я. Идиоты. Пишут и сами не знают, что пишут. Это станок. Это станок. Очень, очень приятно. Вы знаете, Воробьянинов, что эту заметку, может быть, писали, сидя на нашем стуле? Вы думаете? Забавная история. Вот после этой забавной истории повод для визита в редакцию был найден. Обойдя все закоулки помещения газеты «Станок», Остап Бендер обнаружил концессионный стул под самим редактором. Тут, товарищ редактор, на меня помещена форменная клевета. Какая клевета? Вот. Остап долго разворачивал экземпляр станка. Оглянувшись на дверь, он увидел на ней американский замок. Если вырезать кусочек стекла в двери, то легко можно было бы просунуть руки и открыть замок изнутри. В чем же вы, товарищ, видите клевету? Как же, а вот это? Пострадавший отделался легким испугом. Не понимаю. Старая пугаться какого-то там извозчика. Опозорили на весь мир. Опровержение нужно. Вот что, гражданин. Никто вас не позорил. И по таким пустяковым вопросам мы опровержения не даем. Но все равно я так этого дела не оставлю. Милая моя Катя, деньги получил. Сердечно благодарю. Брунса в Ростове нет. В прошлом году уехал в Баку на службу в Азнефть. Ничего, конца ждать недолго. До Баку денег хватит. Брату твоему ничего не рассказывай. Убеди его, что я в Воронеже. Не приехал ли назад Воробьянинов? Где-то он теперь рыщет. Столуется ли еще и в Стегнеев? Как моя ряса после чистки. Во всех знакомых поддерживаю уверенность, будто я нахожусь у одра тетеньки. Гуленьке напиши тоже. Да, совсем было позабыл рассказать тебе про страшный случай, происшедший со мной сегодня. Любуясь тихим доном, стоял я у моста и возмечтал о нашем будущем достатке. Тут поднялся ветер и унес в реку картузик брата твоего, булочника. Только я его и видел. Пришлось пойти на новый расход, купить английские кепи за 2 рубля 50 копеек. Брату твоему, булочнику, ничего о случившемся не рассказывай. Убеди его, что я еще в Воронеже. Плохо вот, с бельем приходится. Вечером стираю, а если не высохнет, утром надеваю влажное. При теперешней жаре это даже приятно. Целую тебя и обнимаю. Твой вечный муж Федя.